Глава 25. «Это что такое?» «Твоя униформа». «Я это не надену. Опять издеваетесь?» «Тебя никто на спор не тянул». Цыкнула и ушла, переоделась в первой попавшейся комнате. Смотрю на себя в зеркало и прям смешно. Отомстил так отомстил. Я похожа на горничную из какого-нибудь аниме. Черное платье, юбка пышная, длиной чуть выше колена, с белыми оборочками. Сверху белый миленький фартук, тоже с оборочками, куда без них. Платье закрытое, с белым воротничком и красными завязками в виде банта. На голову пришлось надеть ободок с теми же белыми оборочками. На ноги черные непрозрачные чулки, без каких-либо кружев или украшений. Даже обувь есть, черные лакированные ботиночки на небольшом каблуке. У-у-у, извращуга. Сфоткала свое отражение в зеркале. Катя бы оценила такой наряд, но фото это никогда ей не покажу. Наклонилась ближе к зеркалу, сделала губки бантиком, подмигнула себе. Вообще, конечно, ничего так смотрится. Сделала еще несколько фото в разных позах. Невольно расхохоталась. В дверь раздался нетерпеливый стук. «Ты долго еще там?» – недовольно спрашивает Богдан из-за двери. «Работа не ждет». Иду на выход к этому затейнику. Взял, на дачу утащил, в горничную нарядил. Мультиков иностранных, видать, в подростковом возрасте переглядел. Одно плохо, перцовый баллончик в таком наряде некуда убрать. «Вот», — довольно произнес Суворов, как только я открыла дверь. Весело и вместе с тем жадно меня оглядывает. «Именно так должна выглядеть домработница. Марк ничего в этом не понимает». «Ах ты какой! Скажите, а вы мне этот костюм ведь оставите? Я тогда его Марку Альбертовичу покажу, и, возможно, он посчитает...» Богдан резко перестал улыбаться. «Не оставлю, обойдется». «Противный какой. Как его жена терпит?» «Где здесь можно взять средства для уборки?» Спрашиваю я, переводя тему. Не буду больше вестись ни на какие провокации Богдана. Пусть хоть что творит. Я тут работаю, я профи. 3 дня ради Катиной новой школы перетерплю. Богдан оказался настырнее и противнее, чем я ожидала. Ходит за мной везде. «Зачем вы везде за мной ходите?» Не утерпела и поинтересовалась мрачно уже спустя полчаса. От взгляда Богдана не по себе. «А вдруг ты украдешь что-нибудь?» Вернул мне Суворов фразу, которую я сказала про него, когда он пришел в качестве подмастерья в мой дом. «Ну ладно, понятно, это месть». Продолжаю молча убираться. Игнорирую, но неприятно, когда так пристально смотрят. «Здесь закончишь и иди в большую гостиную, уберись», — говорит Богдан, и, наконец, уходит. Ура! Какой же огромный у Суворова дачный дом. Тут не на 3 дня, а на неделю минимум работы. В гостиной прям совсем брутально. Мощный камин во всю стену, монументальные кресла, потолок где-то высоко-высоко. Окна большие, грязные. Надеюсь, камин мне чистить не придется. Богдан приходит, когда я уже вовсю навожу чистоту. Принес еды, напитки, сел за массивный деревянный стол. Сразу запахи пошли вкусные. Кажется, пицца. «Ммм, и курочка!» Суворов сидит, ест и пьет. С видом ценителя прекрасного наблюдает за мной. «Мне поесть не предлагает. А я с утра ничего не ела, и времени уже много прошло. У меня там бутерброд есть в сумке, но больше я и не подумала взять еды. А ведь 3 дня тут предстоит провести. Питание в договор не входило. Может, до магазина сбегаю в обеденный час. Только где тут магазин искать?» От мысли, как добраться хотя бы до бутерброда, замедлилась, и Богдан это сразу заметил. «Эй, работай давай, не отлынивай. Твой рабочий день только начался. Я слежу за качеством уборки. Халтуришь». «Эксплуататор. Я кушать хочу». «Уберешь гостиную, все, и иди». Оглядела еще раз огромную гостиную, которая по размеру как 3 моих квартиры. «Садист. Тиран». «Это долго». «Называй меня эти 3 дня, господин. Или хотя бы мастер, и садись тогда за стол сейчас». «А вот сейчас у меня слов приличных нет», — бросила швабру. «Да пошел!» — не договорила, фразу оборвал громкий сигнал автомобиля. «Один, второй, третий, четвертый без остановки гудит, кто-то приехал». «Да пошли бы открыли, что ли, чего сидите?» — говорю я, взяв себя в руки. «Хотела же не вестись на провокации, вот и не буду». Сам Богдан на меня уже не обращает внимания. Стремительно поднимается и идет к выходу. Я за ним, мне интересно. «Как думаете, кто там?» спрашиваю с любопытством. «Кто бы ни был, сейчас домой поедет», — мрачно отвечает Богдан. «Ой, а вдруг это ваша жена? Как-то узнала, что вы тут решила сюрприз сделать, а?» В моем голосе столько яда, что можно отравиться. «Вряд ли». Богдан выходит во двор, открывает калитку, потому что у него такой забор высокий, сплошной, что иначе ничего не увидишь. «Ты смотри-ка, приехал», — пробормотал Богдан, выглянув. Я уже не удержалась, протиснулась тоже посмотреть, кто там. Знакомая машина, из которой выбирается. «Шеф!» — заорала я радостно на всю округу. Меня уже было не удержать. Кинулась к Марку, повисла у него на шее. Хотела расцеловать в обе щеки, но тут уж все-таки постеснялась. «О, мой герой, спаситель! А у тебя есть с собой что-нибудь покушать?» «Рита», — произносит Марк удивленно, меж тем мягко обнимая меня за талию. Начальник удивленно меня рассматривает. «А что это на тебе надето?» Отпустила шею Марка и покрутилась перед ним. «Нравится? Это Богдан Альбертович подарил и сказал надеть. Уговор как-никак». «Ты хорошо смотришься в любом наряде», — сделал неожиданный комплимент босс. «Я не дарил ничего», — доносится до меня мрачный голос. Стоит красавчик в проеме, плечом косяк подпирает, руки на груди сложил. Грозный такой. Но мне больше не страшно, потому что рядом Марк. «Как ты только дом нашел? Ты же здесь ни разу не был. Всегда отказывался ездить. Ты такой же, как Юля, не любитель природы. И я тебе адреса не давал». Адресом поинтересовался у отца. «Ты откроешь ворота или будем продолжать общаться на улице?» «С чего мне их вообще открывать? Я тебя приглашал?» «Я тебя тоже к себе вчера домой, заметь, не звал». Богдан что-то проворчал, но все же ворота открыл. Марк паркуется во дворе рядом с машиной брата. А авто у братьев один в один. То ли, правда, Богдан свой вкус Марку навязал, то ли в некоторых вопросах у братьев эти вкусы совпадают. Но какое же облегчение, что шеф тут. «И надолго ты приехал?» Интересуется Суворов-старший, заглядывая в багажник, который Марк открыл. «О-о-о! Я вижу, что как минимум дня на три». Тоже заглянул, а там чемодан, видимо, с вещами начальника и куча пакетов. Прямо видно, что с едой. Невольно начинаю широко улыбаться. «Да, решил все-таки приобщиться к природе», — спокойно отвечает Марк. «И на рыбалку пойдешь?» «Хм. Ой, там, наверное, так интересно», — говорю с надеждой на то, что братья уйдут завтра хотя бы на полдня из дома. И я спокойно, без наблюдения Богдана, все уберу. «Привезешь мне пару рыбок, шеф?» «Я не силен в рыбной ловле», — сразу признался Марк. «Богдан, я бы с удовольствием пошел с тобой на рыбалку, но в компании Риты, чтобы у нас был шанс получить улов самостоятельно». «Да я пошутила», — сразу произношу я. Нет, рыба в самом деле не сдалась, но Богдан меня перебивает. «Хорошо, завтра утром подъем ранний. Выходим затемно».